Контрапункт. Лючано Барготта по прозвищу Тарталья. Около 3 лет тому назад. В моей жизни было очень мало событий. Действий – масса. Сомнений – море. Случайностей – немерено. Работы – уйма. Даже приключений хватало. Как на мой вкус, приключений могло бы быть гораздо меньше. Или совсем не быть. Это улучшило бы мне пищеварение. Но событий мало. Я это понял, когда однажды, спьяну, забыл, где нужно ставить ударение. И брякнул заплетающимся языком, споткнувшись вначале слова и нажав в конце. Со-бытие. Все сразу стало на свои места. На ярко-сиреневое стекло щедро плеснули зеленкой. Затем чиркнули зажигалкой, и язычок огня лизнул нижний край стекла. Этим Шалун не ограничился. Наклонив бокал, он разбавил зеленку тонкой струйкой вина. Пока алый огонек добавлял копоти, жирной и темной, багрянец стекал за край еще прозрачной сирени. Капля за каплей. Так выглядит закат на Михре. «Есть очень красиво», — сказал Кэст Джорин. Минуты раньше он сел в шезлонг рядом с Фарудом. Рабочий день заканчивался, арт-трансеры еще час назад уехали в гостиницу отдыхать от медитационной сессии. Сейчас техники завершат возню с аппаратурой, обслуга загонит автоуборщика в чулан, Фарут отключит энергоснабжение, согласно инструкции о предупреждении самовозгорания, и Кэст, как ассистент режиссера, поставит жирную точку, опечатает павильон. До завтрашнего утра. «Я никогда не видеть такой!» Толстяк щелкнул пальчиками сосисками, подыскивая сравнение. Не нашел, огорчился и завершил, чем попало. «Такой, да!» «Обалдеть! Монтелье умник, что вести нас на Михр. Трансеры питать впечатлений, как вода губка». Жуткий акцент уроженца Маскача служил вечным предметом насмешек над ассистентом. Особенно, когда толстячок злился, багровея и подпрыгивая на кривых ножках, как журнальный столик, на который приклеили гематрицу от аэроглиссера. А злился он часто. Чаще, чем следовало бы. Верный пес Ричарда Монтелье, гения телепатической режиссуры, Кэст Джорин втайне страдал комплексом коротышки. Вызовы на дуэль он рассыпал без счета. Кое-кто давал согласие, и зря. У жирного шута была верная рука. Дуэльным парализатором он владел отменно. «Михр», — сказал Фарут, жмурясь по-кошачьи, — «центр вселенной». «Это противоречит мнению астрономов. Но это правда, чистая правда». Он подумал и исправился. «Михр — центр Вселенной, не считая Фравардина. Он тоже центр Вселенной». «Так не бывать», — хмыкнул Кэст. «Бывать. Приезжай сюда почаще и поймешь, что я прав». Косматый исполин Ездан свалился за горизонт на ложе из черного пуха. Светило, пьяное в стельку, ворочалось, брызжа густым кармином. Хрупкая красотка Даста медлила упасть в объятия мужа. Она вертелась на краю пустыни, прихорашиваясь. От звездочки на песок ложились тени, похожие на змей. Здесь, на обжитом, цивилизованном Михре, еще сохранились пустыни. В заповеднике Ад-Хашар, национальном парке Вехтенов. Режиссеру Монтелье стоило куча усилий, чтобы Дзентай разрешили поставить павильон в заповеднике. О взятках говорить не хотелось. Бери Вехтены взятки, дело решилось бы куда быстрее и проще. Но на добровольных пожертвованиях у хозяев огня лежал запрет. Приходилось в точности следовать закону, традиции и миллиону нормативных актов. Вехтенские запреты не обсуждались. «Двойной звезда!» Кэст закинул ногу за ногу, взревел басом, то есть засмеялся, и обеими руками взлохматил пышную шевелюру. Со стороны казалось, ассистент сунул руки в пламя, будто коренной Вехтен. «Большая редкость. Я знать. В окрестностях есть прочие звезда, которые претендовать на доминантность. Ваш Ездан мочь нечаянно толкнуть Дасту, и она начать движение к новый муж. Жена часто изменять супруг рогач». Он снова разразился хохотом. Толстяк любую тему, от астрономии до кулинарии, обожал сворачивать на женское коварство. Обделен вниманием дам, он таким образом мстил им за слепоту, неумение разглядеть тонкую натуру под грубой оболочкой. Записной дуэлянт Кест трижды стрелялся с женщинами. «Я видеть, на Михр ты совсем вехден. Национальная одежда, правильная еда, правильная вода. Ты пить отвара Федра с молоком, вру!» Ассистент содрогнулся. «На Сечень ты тоже быть вехден, но меньше. Родина, да?» «Родина», — кивнул Фаруд. «Да». Ношение национальной одежды не входило в число запретов разрешений, обязательных для вскармливания огня. Но сразу после того, как арендованный Монтелье корабль сел в Михренском космопорте, Фаруд обзавелся кожаными штанами и кафтаном из шерсти с рукавами-крыльями. Войлочный колпак, обвитый по спирали бело-пурпурной лентой, у него был свой. И нитяный пояс с тремя узлами. «Ты с Михр?» «Нет, я с Хардада. Мои предки с Михра. Наша раса возникла на Фравардине, седьмой планете системы Ездан-Дасты. Позднее мы колонизировали еще две планеты – Михр и Хардад. На Михре обнаружилась первобытная раса аборигенов. Это осложнило колонизацию. Что стать с аборигенцы?» «Большей частью истребили. Остальные присоединились к победителям на их эволюционном пути. Это было очень давно. Сейчас между фравардинцами и михрянами нет различий. Все вехтены». «Твой фамилий? Я видеть обслуга тебе кланяться». «Вы смешно кланяться? Не касайся рукой пола. Твой фамилий знаменит?» «Сагзи – древний род. Это если по отцу. А по матери я – Саманган». «Как ваш лидер Антис?» «Да, только наш лидер Антис из тирских саманганов, а моя мать из гелянских. Забавно, правда? Я – энергетик студии Арт Транса, двоюродный племянник Антиса». «Хо-хо, смешно». В жар, идущий от пустыни, вплелась струйка прохлады. Скоро она сменится откровенным холодом. Причуды здешнего климата – жара днем, ночью же жара и стужа вперемешку. Надо обладать недюжинным здоровьем, чтобы переносить злые шутки погоды. Туристы не баловали Михр своим присутствием. В лучшем случае прилетали на день. Джахарамский мавзолей, сокровищница Кея Мурдада, снимок на фоне Дворца Скорпионов, сувениры и отправлялись дальше. Скажем, на курорты Китты. «Главное решиться», — думал Фарут Сагзи, любуясь закатом. Он давно не был здесь и теперь наслаждался покоем. «Принять решение. Дать согласие на закат, понимая, что тебя будут проклинать всю ночь напролет. Люди приземлены, высокие цели их раздражают. Мало кто знает, сидя в темноте, что рассвет неизбежен. Новый рассвет обновленной державы. Да, не все переживут ночь, но это лучше, чем прозябать в вечных сумерках». Впервые за много лет он был счастлив. Предстояло действовать, а не рассуждать и колебаться. Выбор сделан. В этих двух словах заключено все счастье, доступное человеку. Выбор сделан. Иного счастья нет. «Я думать над твое предложение, Фаруд. Ты слышишь, старик Кест?» «Да». «Мне казаться, ты спать. Я много думать. Я согласный». «Ты умный человек, Джорин». «Я очень умный. Ты гарантировать тайна?» «Конечно. От тебя требуется жалкая малость. Оставь мне печать. Я сам опломбирую павильон, когда все закончится». «Этот помпелианский дурень, ха-ха. Он хотеть записать на куем все эротические мечта. Я представляю его мечта. Много разной бабы с мясной ляжкой, с отвислой сиська». Толстяк широким жестом обозначил сиськи, какие вообразит себе помпелианский дурень. Получилось грандиозно. «Ха, я велел техник оставить свежий плесень в капсулу А6. Это дальняя от входа капсула. Ты обещать мне половину денег, Фарут. Я не обману тебя, Кест». «Вехден не лжет, я знать. Вехден говорит не все правду, это да. Ты давать мне половину, и мы забывать о маленький казус. Хо-хо. Ты сохранять мне копию. Я хотеть видеть эротические мечта дурня». «Хорошо, я сохраню копию для тебя». «Вехден не брать взятки, я знать. Деньги, дурень-помпелянец, не взятка? Их для Фарут можно? Не запрет?» «Это не взятка. Это дополнительный заработок. Богатенький придурок мечтает записать на куем все свои фантазии. Для домашней коллекции и показа друзьям. Ничего противозаконного. В принципе, я мог бы обратиться прямо к Монтелье. Уверен, он не отказал бы». рыжий толстяк, подпрыгнувший с Вонги. «Ха! Зачем Монтелье? Ему не надо деньги. Он без нас имеет великий гонорар и великий гонор. Деньги нужен Кесту Жорину. Ты верно сделать, когда говорить мне. Я больше не спрашиваю про взятка. Я молчи помалкивать. Вот печать». За их спинами затихал павильон. Администрация заповедника, дав Центай разрешение на сессионную неделю в Ат-Хашар, взамен потребовала, чтобы постройка строго соответствовала канону. Временная? Будет снесена перед отлетом? Это не важно. Или соответствуете, или разрешение аннулируется. Итак, 4 несущих столба, вход с южной стороны, пол застелить натуральной овчиной за счет студии. За павильоном кислотный мусоросборник и биотуалет. Никаких костров. Фонарь на крыше должен гореть все темное время суток. Что еще? Да, если кто-то из арт-трансеров или обслуги заболеет, он должен немедля покинуть заповедник. Список мелких требований прилагается отдельно. Ознакомьтесь и примите к сведению. Сумерничайте. Великий режиссер вышел из павильона на свежий воздух и с наслаждением потянулся, хрустнув позвонками. Высокий, худой, похожий на грифа стервятника, Ричард Монтелье выглядел усталым. Гнев на привязи близился к завершению, измочали в психику творца. Телепат, подобный Монтелье, сказал бы, что режиссер на грани нервного истощения. Но других телепатов тут не было. Гений ревнив, это знали все. «От тебя фонит», — бросил он Фаруду. Достал из футляра курительную палочку. Сандал, типак, ельская смола. Режиссер поджег кончик серебряным запалом и вздохнул первую порцию дыма. Острые черты лица Монтелье пронизало судорога удовольствия. Глаза приобрели мечтательное выражение. «Волнуешься? Неприятности?» Рыжий Кест дернулся, уставился на обожаемого гения, затем на Вехтена. «Молчи!» – беззвучно молил толстяк. Сплетя пальцы, он хрустел суставами, как если бы таким жалким способом подражал хрусту позвонков Монтелье. «Странно», — подумал Фарут, любуясь тенями пустыни. «Столько лет рядом, вместе, с планету на планету, от фильма к фильму, почти братья. И до сих пор один втайне боится другого. Наверное, Кесту трудно обожать, не боясь». Сам Вехтен ни капельки не опасался, что телепат проникнет в его мысли. Хотя там было что скрывать. Злоупотребление служебным положением, использование казенной аппаратуры в личных целях, допуск постороннего к капсуле с куем-сё – пустяк. Ерунда. Шелуха, скрывающая вкусное ядро. Окажись здесь агент, пытавший Фаруду на кимчуге да копни поглубже. Впрочем, начальник бюро расследований Халукского доминиона ни за что не поверил бы донесениям своего сотрудника. Решил бы, что имеет дело с умалишенным. С двумя умалишенными. Агентом и Фарудом Сагзи. Посягнуть на неуязвимое? Замахнуться на святое? Сделать то, чему наука вынесла окончательный вердикт, невозможно? Отличное занятие для психа. «Сестра рожает», — вяло отозвался Фарут. Ноздри его трепетали, ловя аромат курительной палочки. На Вехтена дым действовал иначе, чем на Монтелье. Начиналось приятное головокружение, а мозг работал с прозрачной ясностью инфракристалла. Жаль, при частом употреблении типака оставалось только головокружение. И чем дальше, тем менее приятное. «Зять звонил, сказал, отвез в родильное отделение». В фоне возбуждения, окружавшем Фаруда, режиссер виноват не был. Самый злостный заговорщик находился в безопасности рядом с Монтелье. Без разрешения ни один телепат в галактике, кроме психиров-нелегалов и полицейских сканеров-допросчиков, не сунется в голову собеседника. Условный рефлекс. Телепаты хорошо помнили жуткие погромы на Мандонге, Тире и Квинтелесе, когда население жгло дома и уничтожало семьи головорезов, заподозренных в несанкционированном чтении мыслей. Но отсечь восприятие эмоционального фона людей, находящихся рядом, телепат не мог. В особенности, такой чуткий, как Монтелье. «Интересны вы народ, Вехтены». Под воздействием наркотика режиссера одолевал словесный понос. Его не смущало, что он может невзначай обидеть собеседника. Нового энергетика найти легче легкого. Да и к чужим обидам телепаты относились с изумительным равнодушием. мудрый, строгий, все по правилам, по расписанию, запрет, разрешение. Я заметил, куда бы ты ни заходил, от порога до цели ты всегда делаешь нечетное количество шагов. 1, 3, 9. И походка вроде бы ровная, и длину шага не подстраиваешь. Так надо, кивнул Фарут. Кому надо? Для чего? Для взращивания внутреннего огня. Когда у тебя день рождения? Не знаю. Вот. И никто из ваших не знает или умалчивает. Год, пожалуйста. А день? Хоть режь. Это тоже надо? Да. Для взращивания? Да. У тебя сестра рожает. Я, когда собирал материал для гнева, узнал. Ее 40 дней после родов будут мучить. Хуже, чем в пыточной камере. Чистую воду пить нельзя. Находиться в тепле нельзя. Палату охлаждает кондиционер. Спать на жестком. Умываться мочой. Ты когда-нибудь умывался мочой? Фарут пожал плечами. Нет, я никогда не рожал. И тихо добавил. Что вы знаете о пыточной камере? Зачем твоей сестре нужны эти мучения? Для взращивания внутреннего огня. Это не мучение, это ограничение. Палочка догорела до середины. Здесь находилась 2-миллиметровая прослойка. Тертая кора, дерево, зибак. Безобидная для всех, у телепата она резко обостряла обоняние. Дальнейший механизм стимуляции ассоциационных нервов мозжечка был предметом долгих ученых споров. Монтелье с блаженством втянул сизый дым. Когда я посещал администрацию заповедника, я нарочно считал их шаги. От порога до цели, стола, кресла, терминала. Они не чурались четного количества. Чиновники что, не вехтены? Вехтены, спокойно признал Фарут. Реформисты. Их становится все больше. Их лидеры считают, что мы должны заново пересмотреть систему эволюционных норм, проверить действия каждого запрета и разрешения на организм, зафиксировать уровень внутреннего огня, рост и падение, и отказаться от тех норм, влиянием которых можно пренебречь. Забавно. Реформистов еще не побили камнями? Нет. Им дают ученые степени и кафедры в университетах, гранты на исследования, правительственные награды. Кейкабат IV, да воссияет свет владыки над миром, глава государства, реформист. Ясно. Монтелье внезапно потерял интерес к разговору. Все, я поехал спать. Нет, я пломбировать наш павильон. Вскоре, сверкая мощными фарами, трасса умчала режиссера прочь от пустыни. За ними на вездеходе убрались техники, громко обсуждая четвертьфинальный матч на первенство Михра по Чагвгану. Складывалось впечатление, что в аппаратуре техники разбираются хуже, чем в клюшках, мячах и породах лошадей. Оседлав грузовую платформу, ехала обслуга. Последним, подмигнув Фаруду, укатил Кэст Жорин. Закат стек за линию горизонта. В черном небе загорелись звезды. Крупные, яркие. Дикий жеребец бил копытами. Вокруг левого копыта вращались две планеты – Абан и Дай, колонизированные вехтинами в позапрошлом столетии. К жеребцу, таясь, через медовый разлив ползла Абеа – змея по-вудунски. Глаза змеи указывали путь караванам через опасные пески Михра. Южнее скалилась волчица, тряся бриллиантами сосков. Фарут ждал. Ветер играл с жесткими стеблями еж травы. Сухо шелестя, барханы меняли кожу. Голоса пустыни дразнили, морочили, звали сделать шаг и сгинуть навеки. Невидимые во тьме раскрывали венчики микросолярасы, кровь и изумруд. Горел фонарь на крыше павильона. Фарут ждал. Со стороны города донесся шум двигуна. Минута-другая, и супермобиль Enzel Classic вынырнул из темноты. Эту модель мог себе позволить только очень богатый человек. Мобиль затормозил у шезлонга с Фарудом. Дверца салона скользнула вверх, втянувшись в корпус. Наружу выбрались двое помпелианцев. Судя по виду, любовники, весело проводящие время. На мужчине были шорты и цветастая рубаха на выпуск. Женщина, блондинка с синими линзами люминофорами в глазах, вырядилась в свадебное платье вахтенки, купленное, вне сомнений, за целое состояние в бутике «Добрый знак». Таких платьев вахтенки не носили. Хоть на свадьбу, хоть на похороны. Эту ерунду на Михре всучивали доверчивым туристам. Лицо невесты сверкало в звездном свете. Похоже, она и сама была звездой. Звездой пирсинга. Кольца в носовой перегородке, бананы в бровях, подковы и лабреты в ушах. Иглы с бусинками пронзали щеки, а когда невеста хохотала, в языке блестели титановые спиральки. Лишь пластический хирург при помощи меддиагностера сумел бы определить, что все это – висяк. При необходимости украшения ликвидировались за полчаса, не оставляя следов на коже. Фаруд не сразу узнал в экстравагантной диве Юлию Руф. «Ситуация под контролем?» – спросила она. Бейхтин кивнул. Он не ожидал, что Юлия лично явится на операцию. «Капсула А6 в нашем распоряжении». «Хорошо. Антони, давай». Антони, шеф охраны госпожи Руф, одернул рубаху. Он не произнес ни слова, но из мобиля вылез третий пассажир. Сутулый дылда в костюме тройки. Костюм висел на нем мешком, как если бы дылда привык к другой, менее изысканной одежде. Потоптавшись на месте, он молча двинулся в павильон. «Робот», — понял Фаруд. Возле капсулы А6, повинуясь неслышному приказу, робот остановился. Свесив длинные руки, он смотрел в пол. Чувствовалось, он может так стоять, пока не обессилит и не упадет. Но вскоре Дуда зашевелился. Снял пиджак, уронив одежду на пол, взялся за пуговицы жилета. Стараясь не касаться робота, Фаруд откинул крышку капсулы. Лежбище, как арт-трансеры называли рабочее место, устилала плесень. Свежая, сизая, будто оперение дикой утки. Антоний достал из кармана шортов короткую трубку, суженную на концах. Направив ее на плесень, он резко повернул кольцо в средней части трубки. Тонкий луч ткнулся в хлопья куимсё, выписывая загадочные иероглифы. Там, где луч касался плесени, она приобретала цвет спелого инжира. Спектр и характер излучения оставались загадкой. Ответ знали только в лабораториях Юлии Руф. Но Фаруд и не собирался вникать в суть научных открытий. Ему хватало главного. Модифицированная плесень, в отличие от обычной, способна зафиксировать особый род записи. То, что считалось невозможным в принципе. Антоний закончил обработку и спрятал трубку в карман. Дылда-робот к этому времени разделся догола и взялся за край капсулы. Он неуклюже полез внутрь, долго ворочался, умащиваясь. Тяга к комфорту была здесь ни при чем. Робот слушался беззвучных команд. Хозяин требовал, чтобы раб погрузился в плесень целиком. Дыханию куимсё не мешало. Когда поза робота удовлетворила помпелианца, он отошел на шаг назад, предоставив Вейхтену действовать. «Процесс записи вам хорошо известен?» Вместо ответа Фаруд набрал простую комбинацию на пульте управления капсулой. Крышка захлопнулась, сбоку засветился пласкун, экран контроля ментала образов. «Вот и весь процесс. Теперь ждем». Из любопытства он бросил беглый взгляд на экран. Хотелось узнать, как выглядит пси-состояние робота, переведенное в форму изображения. Почти сразу Фаруд пожалел, что уступил минутной слабости. Оторвать глаза от пласкуна оказалось гораздо труднее, чем думалось вначале. Экран не показывал ничего, мерцая ровным голубоватым светом. Но взгляд погружался в голубизну без остатка, как жертва в трясину. Вейхтен падал, растворяясь по пути в бездну, словно он был не личность, не Фаруд Сагзи, а набор питательных веществ, всасывающихся в едкую, кислотную, ядовитую кровь. «Отвернитесь!» Юлия схватила его за плечо и с силой развернула прочь от экрана. «Эта штука отключается?» «Да». «Вырубите ее немедленно. Я забыла вас предупредить». Фаруд с нескрываемой радостью отключил контроль ментала образов. Потом они еще около часа стояли и ждали. Робот квасился в фиолетовой плесени. Антоний поминутно отдергивал рубаху. Наряд его раздражал. Вейхтен и Помпелианка молчали, глядя друг на друга. «Хватит», — подвела итог Юлия. Блеснув спиралями, язык женщины облизал губы, сплошь украшенные металлом. «Время пошло. У вас есть 24 часа, Сагзи. По истечении этого срока куйпсё распадется. Дерзайте». Вейхтен улыбнулся впервые за вечер. «Сперва я сожгу модифицированную плесень. Всю, кроме той, что унесу отсюда в медальоне. И заправлю капсулу свеженькой куимсё». «Зачем?» – удивился Антоний. Помпелианцу хотелось побыстрее убраться из павильона. Затем, что вы – богатенький придурок, который решил записать свои эротические грезы. Я обещал Жорину копию. Пока я меняю плесень, рекомендую хорошенько представить, что именно вы станете записывать. «Не вздумайте увильнуть, Антоний», – вмешалась Юлия. «Это гарантия правдоподобности. Мне всегда хотелось узнать, в каких позах вы представляете меня, когда дежурите под окном. Сагзи, включите экран». Она подумала и с грустью вздохнула. «Нет, Антоний, меня представлять нельзя. Меня здесь вообще не было».